Глава 7. Пока варился бульон, я поднялась в комнату к нашему неожиданному постояльцу. Арис и Локи раздели дракона, который все еще находился без сознания. Кровь уже не текла. На боку зияла рана, а вокруг нее вились черные прожилки. Это не просто порез или ранение, это что-то страшное и темное. Арис сидел возле кровати, едва слышно хлюпая носом. «Арис, давай все же позовем кого-то. Лекаря, врача. Кто у вас тут?» — тихо сказала я, глядя на бледное лицо дракона. «Красивый. Они с Арисом похожи, но Джейс старше и мужественнее, что ли?» «Лекарь не поможет. От этого яда нет лекарств», — упавшим голосом пробормотал Арис. «Я убил собственного брата. Пара часов — и все, его больше не будет». «Совсем ничего сделать нельзя?» — нахмурилась я. Сердце болезненно сжалось. Я же не монстр, не могу спокойно смотреть, как молодой мужчина умирает у брата на руках. Что будет с Арисом, когда не станет Джейса? Как юный дракон будет жить, съедаемый чувством вины? А родители? Я, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты и направилась на кухню, украдкой вытирая слезы. Но почему так? Почему в этом волшебном мире, где существуют сказочные расы, есть такая дрянь, как яды? Почему нет лекарства? Здесь не должно быть таких смертей. «Ксюша, эй!» — тихо шепнул невидимый птиц. «Куда ты дела слезу мою? Тебя сейчас это интересует?» — раздраженно спросила я, убирая готовый бульон с плиты. «Птиц, отстань! Верну я тебе твою слезу попозже, не до тебя сейчас!» «Ты не понимаешь», — шикнул Феникс. «Это же слеза Феникса». «Да-да, она очень дорогая и крутая, я поняла», — усмехнулась я. «Ничего с твоей драгоценностью не случится». «Вот же вредная девчонка», — рявкнул птиц, на миг становясь видимым. «Слеза Феникса — лучшее лекарство от всех болезней. Всех, понимаешь? Она поднимет на ноги любое существо, если в нем еще теплится душа». «Стоит поторопиться. У меня слишком мало сил, чтобы вытаскивать дракона из-за грани». «Вот так сразу бы и сказал», — рыкнула я. «Что надо делать? Возьми ступку и иди наверх. Там тебе надо будет растереть слезу в пыль. Это сложно, но возможно. Потом я опалю огнем пыль, а ты намажешь ею рану дракона. Только видеть этого никто не должен, понимаешь? Иначе обо мне узнают». «Тогда идем скорее». Я сняла передник и бросилась наверх, молясь, чтобы мы успели. Отыскав в кабинете слезу, закинула ее в ступку и принялась усердно толочь. Но она поддавалась неохотно, норовя выскользнуть из ступки и завалиться между половыми досками. «Быстрее давай!» — шипел на ухо птиц, раздражая еще больше. Но я не могла отвлекаться на разговоры, мне надо было быстрее сделать лекарство. Спустя минут 15 порошок все же получился. Не порошок, пыль, которой было так мало, что я засомневалась, а хватит ли. «Теперь отойди в сторону, а лучше еще дальше», — пробормотал птиц, расправляя крылья и как-то вытягиваясь весь, зависая в воздухе. Я послушно отступила к стене, с любопытством глядя на птица, который творил магию. И это было волшебно. Только сейчас я поняла, что это не просто болтающее животное типа попугая, а самое настоящее мифическое существо. Феникс резко вспыхнул голубоватым огнем. Казалось, он сейчас сгорит дотла. Но нет, пламя разгоралось еще больше, при этом сам птиц оставался целым. Минута, и пламя рвануло в ступку, а еще через несколько секунд все затихло. «Всё!» Устало сообщил птиц, усаживаясь на стол и складывая крылья. «Теперь это лекарство необходимо нанести на рану. Этого вполне хватит». В комнату дракона я вошла с волнением, крепко держа ступку в руке. Мне показалось, или он стал еще бледнее. «Скоро», — прохрипел Арис, не отводя взгляда от брата. «Арис, выйди, пожалуйста». Попросила я, так и не придумав, что же сказать парню, чтобы он отошел от тела. «Я тебе нужен?» — Арис поднял на меня припухшие глаза. «Подожди немного. Я должен проводить брата за грань. Должен. Нет, мне надо сейчас», — Настойчиво пробормотала, чувствуя себя последней свиньей. «А если лекарство не поможет, Арис никогда меня не простит». «И не проси». Нахмурившись, я вышла из комнаты и позвала Локи. «Забери его оттуда», — попросила я. «Ксюша, это слишком жестоко. У драконов принято так прощаться с родными», — нахмурился орк. «Я попробую помочь дракону, но мне мешает Арис, понимаешь?» «Ладно, но я ему так и скажу, что это по твоему приказу», — вздохнув, согласился орк. «В конце концов, ты моя хозяйка». Локи зашел в комнату, а через секунду послышалась возня и звуки борьбы. Но недолго. Арис еще юн, чтобы выстоять против взрослого орка, да и не в том он состоянии. Локи буквально вынес молодого дракона на руках. «Почему без сознания?» — опешила я, глядя, как безвольно свисают руки Ариса. «Так быстрее!» — буркнул Локи и направился к лестнице. Я же юркнула в комнату к дракону. «Ну что, приступим?» Но дотронуться до раны я не успела. Джейс открыл глаза. «Что ты здесь делаешь, женщина? Дай умереть спокойно. Позови лучше брата». «Хочу помочь», — улыбнулась я. «И, пожалуйста, называйте меня по имени. Я Ксения. То, что я женщина, и так понятно. И повторять это не следует. Это уже не имеет значения. Мне не помочь. Так что позови брата». «Я все же попробую», — упрямо заявила я. «Тем более Арис пока не может». «Не может?» — с горечью прошептал дракон. «За что? Почему он хотел меня убить? Почему он ненавидит меня настолько сильно, что не готов проводить в последний путь?» «Эй, тише!» — шикнула на дракона. «Арис не хотел вам зла, просто пытался оттянуть наказание. И прийти он не может, потому что ему Локи по голове дал. Без сознания он». «Ты хочешь убить всю нашу семью?» — опешил Джейс. «За что?» «Так, вы мне мешаете», — нахмурилась я и отвернула его голову, чтобы он не видел, чем я занята. «Надеюсь, лекарству не важно, в сознании пациент или нет». Как только я нанесла первую порцию лекарства, дракон закричал, выгибаясь, так громко, что я дернулась в сторону. «Не прекращай, Маш!» — шикнул невидимый Феникс. Я повиновалась, гадая, а не совершаю ли я ошибку. Вдруг Феникс ненавидит драконов, или именно этого дракона, и его слеза не лечит, а еще сильнее ускоряет смерть. «Всё!» — шепнула я, ставя пустую ступку на пол. Джейс уже не кричал, он потерял сознание, его грудь еле заметно вздымалась. «А теперь смотри!» — шепнул Феникс. Я увидела. Увидела, как черные полосы стали исчезать. Сначала они становились серыми, светлели, а после исчезали вообще, не оставляя ни следа. Я, словно заворожённая, следила за магией, отмечая, как уходит покраснение с рубца. «Рана не заживет», — прокомментировал Феникс процесс лечения. «Слезы слишком мало, чтобы вылечить полностью. Но рана теперь не опасна. Заживет за пару дней. Можешь сделать повязку, чтобы рана не загноилась, и все. И да, скоро дракон проснется голодный, так что бульон твой ему понадобится». «Хорошо», — шепнула я, всхлипывая. Напряжение и страх начали уходить. «Что мне сказать остальным? Как я его вылечила? Скажи, что принесла лекарство из своего мира. А Джейсу скажи правду. Он знает о моем существовании». «Знает? Поэтому отец писал, что я должна доверять Джейсу». «Да. Поэтому именно Джейс должен был тебя привести в этот мир. И объяснить все тоже должен был он». Следующий вопрос я задать не успела, потому что Джейс тихо застонал, а затем распахнул глаза. «Где Арис? Где мой брат?» — первым делом спросил мужчина. Голос его уже не был слабым, а в глазах полыхал огонь. «Да, Арис убежать не успеет. Хотя, может, и не стоит его защищать. Пора уже нести ответственность за свои поступки. В конце концов, он чуть не погубил брата своей глупостью». «Эй, тише, успокойтесь», — шикнула на мужчину, который уже был готов бежать куда-то. Впрочем, что значит «куда-то»? К брату, естественно. «Почему ты меня удерживаешь, женщина?» — — рыкнул дракон, грозно сведя брови. «Я же говорила, что мне не нравится, когда ко мне так обращаются», — скривилась я. «И то, что вы едва не умерли, не дает вам права...» «Помню я, как тебя зовут, Ксения», — перебил Джейс. «Кто ты и как попала в эту таверну?» «Алёхина Ксения Владимировна, в девичестве Романова», — представилась я. «Дочь бывшего владельца и законная наследница таверны». «И как же ты сюда попала, владелица?» — усмехнулся мужчина. «Сама вряд ли могла, если только магия проснулась». «Ой, а вы не в курсе?» — растерялась я. «Знаете, сейчас Арис очнется и все вам расскажет». «Что с ним?» — нахмурился дракон. «Он болен?» «Нет, просто по-другому его нельзя было увести от вас. Вот Локи ему и дал по голове, чтобы вынести спокойно. А Локи он...» «Орк, я знаю», — усмехнулся Джейс. «Локи не обидит Ариса. Но зачем тебе понадобилось, чтобы Арис ушел? Ты что-то хочешь от меня? Такое, о чем нельзя знать брату? Проси, а я подумаю, выполнить ли просьбу». «Ой, сколько пафоса!» — фыркнула я, поднимаясь со стула. «Вообще-то я вас спасла. Просто так спасла, а не чтобы просить что-то. Мне ничего от вас не нужно. Как только встанете на ноги, прошу покинуть мою таверну». «Гордая!» — расплылся в улыбке дракон, а затем нахмурился и резко поднялся, разглядывая бок. «Ты меня спасла, да. Я должен был умереть, но не умер. Единственное лекарство — слеза Феникса. Я понял, ты разбудила этого старого негодника. Не следовало. С ним мог совладать только твой отец. Ну, раз благодарности я от вас не дождусь, то мне пора. Как только Арис придет в себя, я ему расскажу, что вы очнулись. Если потребуется помощь, то позовите Виту. Спокойной ночи». Я раздраженно хлопнула дверью и направилась вниз. Надо сообщить всем, что я ухожу отдыхать, а мои дорогие помощники могут остаться ночевать. Завтра рано вставать, так что нет смысла тратить на дорогу драгоценные минуты. Но какой напыщенный индюк, а! За 5 минут разговора с ним я устала больше, чем за целый день на кухне. Уже вернувшись к себе, я чмокнула спящую дочь и отправилась в душ. Смыть с себя усталость и грязь. Да и в целом вода мне помогает прийти в себя, собраться с мыслями. Уже лежа в кровати, я смотрела в потолок и думала, а смирилась ли я со своим попаданием. Конечно, истерить просто нет смысла, но и грусти я не ощущаю. Где-то там, в глубине души, я скучаю по своей уютной квартирке, по работе, по любимому городу, но я больше не рвалась туда, а воспоминания становятся размытыми. Удивительно, но даже Машуня уже не спрашивает про отца, словно забыла о его существовании. Наверное, это делается специально, чтобы попавшие сюда не умерли от тоски по родным. Я не заметила, как провалилась в сон, а утром проснулась из-за Машкиной возни. «Котёнок, давай еще полежим», — пробормотала я сквозь сон. «Мамочка, у меня спинка чешется очень», — хныкнула дочь. «Давай почешу», — вздохнула я и, не открывая глаз, провела по спине. «Что за...» Я резко распахнула глаза и села. Подняв пижамку, я едва не завизжала, увидев на спине дочери какие-то пятна. «Машенька, у тебя спина болит?» — аккуратно спросила у дочери. «Нет, только чешется». «Ясно. Полежи пока». Я старалась не поддаваться панике. «Птиц, лети сюда, птиц!» «Что опять?» — буркнул птиц, садясь на спинку кровати. «Плачь, или я тебя ударю!» — рыкнула я. «Мне нужно дочь вылечить». «Маша заболела?» — изумился птиц. «Но я не могу. Фениксы плачут очень редко и...» «Маша же не при смерти. Ей обычного лекаря должно хватить. Что случилось?» «Вот что!» Я вновь оголила спину дочери. «Это какая-то чесотка, что ли? Маша жалуется, и боюсь, как бы это заразно не было». «Не заразно», — забулькал от смеха птиц. «Но передается от поколения к поколению». «Наследственная болезнь, да?» — испуганно переспросила я. «Тогда срочно нужен лекарь. Или наследственное же не лечится?» «Ксюша, успокойся», — уже откровенно ржал птиц. «У Маши крылья прорезаются». «Мамочки», — простонала я, глядя на спину. «Это потому, что она дракон наполовину, да? Поэтому у нее будут крылья в человеческом облике?» «Ой, ты темная! — воскликнул птиц. «Крылья у всех так прорезаются. Они не вылезут, просто появятся полосы на спине. А потом внутри проснется дракон, и Маша научится оборачиваться. Поняла?» «Полосы на спине?» — переспросила я, хмурясь, и, повернувшись к Фениксу спиной, задрала футболку. «Вот такие?» «Да», — кивнул птиц. «Видишь, у тебя уже прорезался. Осталось подождать, пока проснется дракон». Тьфу, только разбудили зря. А я начала вспоминать, когда у меня эти полосы появились. Да всегда были. Всегда, сколько я себя помню. Я спрашивала у мамы, что это такое, но она лишь пожимала плечами. Отец говорил, что я неудачно упала на какую-то проволоку, но мама об этом узнать не должна. Значит ли это, что мне было суждено сюда попасть? Или дракон внутри меня так бы и спал все время? Боже, дракон внутри меня! Как глисты, что ли? Бррр! «Мамочка, мы уже встаем, да?» — тихо спросила дочь, зевая. «Встаем, милая», — вздохнула я, понимая, что точно не усну. «Лучше делами займусь». Приведя себя в порядок, мы с Машей вышли в коридор и тут же услышали шум внизу. Спустившись вниз, я замерла на последние ступени, глядя, как старший брат гоняется за младшим по залу с мокрым полотенцем в руках, ну, хоть не с ремнем. «Арис, я тебя убью!» — заорал Джейс, когда тот перепрыгнул через стойку и спрятался там. «Здравствуй, новый день!» — усмехнулась я тихонько, а затем добавила уже громко. «Всё, ребята, брейк, садимся завтракать!» Я не стала заморачиваться с завтраком, просто подогрев то, что осталось со вчерашнего дня. Усадила всех за стол и попросила Виту помочь накрыть. «Я не думал, что ты настолько глуп и безответственен. Надо было отцу сказать, чтобы ты еще несколько лет сидел дома, раз ума не хватает нести ответственность за свои поступки». «На себя бы посмотрел», — зашипел не хуже змеи Арис, уязвленный словами брата. «Тебе друг доверил самое ценное, а ты даже это сделать не смог. Все откладывал и другие дела находил. Я справился». «Справился», — саркастически рассмеялся Джейс. «Притащить наследницу, ничего не объясняя, это, по-твоему, справился?» «Так угомонитесь», — не выдержала я. «Впереди сложный день. Так что быстро едим и на работу». «Не тебе решать, когда мне замолкать», — огрызнулся Джейс. «Что же», — спокойно улыбнулась я. «Если не нравится, что я командую, то можно покинуть это заведение и больше не приходить. Не огорчусь». «Лэра, Ксения, вы не опасаетесь разговаривать со мной в таком тоне?» — осклабился дракон. «Вы же понимаете, что любое ваше слово может иметь последствия». «Вы мне угрожаете?» — усмехнулась я, чувствуя, как во мне просыпается хищница. «Что же, в эту игру можно играть вдвоем. Вы едите то, что дала вам я, и смеете угрожать? Не боитесь? Я ведь и отравить могу». «Смелая», — фыркнул Джейс. «Но глупая, раз не знаешь, что даже за угрозы можно попасть в темницу». «Не угрожай Ксюше», — рыкнул Ларис. «Да ты ж мой защитник». За столом опять возник спор на повышенных тонах. Рядом заёрзала Машка, сползая со скамьи. «Маш, ты куда?» — недоуменно спросила я, глядя на хмурую дочь. «Тут громко, ушки болят», — буркнула малышка, забирая свою тарелку. «Я пойду наверх, к пельменю. Они хорошие и не ругаются». «Иди, милая, иди», — задумчиво пробормотала я, глядя на спорщиков. Как только дочь поднялась по лестнице наверх, я едва слышно попросила птица вылить на этих двоих по кастрюле холодной воды. Хотела по ведру, но это слишком. Драконы не заметили, как над их головами возникли глубокие чаши. Вита и Локи удивленно распахнули рты, но сказать что-то не успели. Чаши перевернулись прямо на головы спорщиков. Драконы резко замолчали, принимаясь недоуменно оглядываться. «Ты!» — яростно воскликнул Джейс, глядя на меня. «А старший посообразительней будет». Я предупреждала. Тоном нетерпящим возражений заявила я. «Из-за вас двоих ушел ребенок, уставший слушать ваши споры. Хотите и дальше собачиться? Тогда пошли вон из моей таверны. Оба! Или выгнать неугодных посетителей я тоже не имею права». «Ксюша, извини», — покаянно опустив голову, пробормотал Арис. «Умненький мальчик, его не проведешь напускным спокойствием. Знает, что я уже на грани бешенства. В самом деле, у меня невероятно сложный день впереди, а уже болит голова из-за их споров и скандалов. Вот оно мне надо — слушать это? Или как Маше искать пятый угол в собственном доме?» «Я не могу уйти», — раздраженно дернул плечом Джейс. «Поверь, мне нет никакого удовольствия сидеть здесь, но и выйти за пределы таверны я пока не могу». «Мне плевать, можешь ты или нет», — опуская вежливое обращение, тихо сказала я. «В моем доме крики и ругань неприемлемы. Никак. И если без этого никуда, то я вынуждена выгнать тех, кто нарушает спокойную обстановку». Сидящие за столом притихли, наблюдая за нами. Я же быстро доела завтрак и встала из-за стола, убирая свою тарелку. «Уберите за собой после еды. Служанок здесь нет», — немного грубовато буркнула, уходя на кухню. «Что же, у меня есть всего пара часов, чтобы подготовиться к открытию. Да вот только настроения нет. Я знала, что этот день пройдет далеко не так весело, как вчерашний. Я же вижу, какой настрой у Локи и Виты, как хмурится Арис. Будет орк также залихватски разливать пиво по кубкам? Будет ли Арис также приветливо встречать гостей? Особенно под пытливым, злым взглядом брата». Поставив вариться бульон, я вымыла посуду и села на скамейку. «Ну нет, это моя таверна, мой дом, о котором я не просила. Но раз уж это моё, то я имею право чувствовать себя здесь комфортно». Вышла из кухни, готовясь к бою, но с удивлением увидела пустую скамью. Джейса и Ариса не было. Локи полировал кружки и бокалы за барной стойкой. Вита протирала столы. «А где драконы?» — растерянно спросила я. «В комнату ушли», — фыркнул Локи. «До них наконец дошло, что при тебе ругаться опасно». «Да? Ну ладно». Я подозрительно хмыкнула. «Тогда готовимся. Скоро открытие. Думаю, сегодняшний день пройдет спокойнее». «Зря», — хохотнула Вита. «Вчерашние посетители уже рассказали друзьям, что тут хорошо, так что...» «Значит, сегодня тоже будет аншлаг», — пробормотала я. «Что же, мы справимся. Я в это верю». «Верить-то верю, но все же испытываю страх и стыд. У меня катастрофически не хватает времени на дочь. Вчера я буквально на несколько минут сбегала с кухни, чтобы обнять Машу или уложить спать. Сегодня так же будет. И завтра, пока не иссякнет поток клиентов. Мне нужен персонал».